На могиле Гужона-младшего, прозванного Гужоном-толстяком, воздвигли крест, а на него повесили его треуголку. Тюльпан, Альберт Драйн и Пердун шагали в самом конце колонны, когда они выступили в поход, медленный и мучительный, еще больше затрудненный ранеными, стонавшими в повозках, которые толкали их товарищи. Трое друзей Гужона-толстяка все время оглядывались назад, пока треуголка на кресте совсем не исчезла из виду. Вот почему Фанфан Тюльпан никогда не смог забыть эту безымянную деревушку. И в огне геройства и страданий он уже принял мужественное решение. На следующее утро полковник де Рампоно обнаружил на своей палатке приколотый обрывок рубашки с такой надписью: «Мсье полковник, я вас еще найду, боец Тюльпан, прощайте». «Прощайте?» «Да, потому что в ту ночь Фанфан Тюльпан дезертировал». Глава четвертая. На лоб, лицо и шею Фанфана Тюльпана падали струйки воды, и Фанфан услышал тихий размеренный шум, напоминавший шум спокойного моря, но у него не было сил открыть глаза. «Это ты, Гужон?» — проворчал он и отвернулся, чувствуя, что он лежит в удобной теплой постели, но где — понятия не имел. Наконец его веки понемногу приоткрылись, и то, что Фанфан увидел перед собой, оказалось песком. Правда, потом, подняв глаза, он увидел две босые ступни, а выше — стройные, до черна загоревшие ноги. «О!» — простонал он, пытаясь подняться и сесть. «Маркетантки у них в отряде вроде бы не было». Но тут он вытаращил глаза и даже присвистнул. «Какая красивая девушка! И даже больше, чем красивая, потрясающая!» На ней было что-то вроде полуразорванного платья, едва достигавшего колен. И все равно столь ослепительной красавицы он в жизни не видел. Она все еще держала в руке маленький глиняный кувшин, из которого, видимо, и поливала его голову морской водой, чтобы привести в чувство. В чувство, однако, она привела не только голову, но и все остальное, так что ошеломленный Тюльпан торопливо прикрыл стыд обеими руками, ибо осознал, что наг, как Адам. «Это ты?» — спросил он. «Ага. Ты был весь в крови, так что я тебя раздела, чтобы вымыть. У тебя все тело в шрамах». «Это от камней и скал», — сказал Тюльпан. «Я несколько раз с них срывался. Давно я здесь?» «Когда час назад я вернулась с моря, где ловила рыбу», — показала она на небольшую лодочку, вытащенную на песок, — «ты здесь уже спал или лежал без сознания?» «Точно без сознания. Я уже 3 дня и 3 ночи ничего не ел. Только мышь как-то поймал. Не особое лакомство. Ты позволишь, я надену штаны, а то как-то мне перед тобой неудобно». Она кивнула, улыбаясь, и улыбка эта показала безупречные белые зубки и очаровательные ямочки на щеках, а потом направилась к своей лодке. «Любишь рыбу?» — спросила она, гордо демонстрируя огромную рыбину, бившуюся у нее в руке. «Я бы съел иконское копыто», — заявил Фанфан, с восхищением глядя, как она собирает хворост и траву, чиркает кресалом и разводит огонь. И вот уже рыба поджаривалась на железном пруте, ловко закрепленном над огнем. После долгого молчания коротко спросила: «Француз?» Кивнув головой, он заметил, как испытующ стал ее взгляд, из которого вдруг исчезла бархатная нега. «Значит, ты был на волосок от смерти. Как тебя зовут?» «Фанфан Тюльпан, а тебя?» «Летиция Армелли. Мне уже 15». «Но почему я был на волосок от смерти?» «Вначале я хотела перерезать тебе глотку, вот», — спокойно ответила она. «Но потом решила, что ты дезертир, недаром же сберег ружье. Оно вон там, в моей палатке, видишь?» «Я дезертировал, потому что был сыт всем этим по горло. Я пережил такое. Я знаю, живу уже здесь неделю. Я из Альтано, так называлась наша деревня». «Называлась? «Да, понимаю», — уныло протянул тюльпан. За время разговора девушка разделила рыбу пополам, положив на большие листья. Съели они ее молча. Но Фанфан заметил, что Летиция при этом тихо плачет, не всхлипывая и не вздыхая.